Глава 15. Проснувшись утром, мы сразу же поспешили обменяться своими впечатлениями о произошедшем вчера. Так что я первым рассказал о прошедшем задании. «Фух», — присвистнул Токи. «Не хочу нагнетать, но, возможно, от тебя хотели избавиться. Ну или очень верят и решили испытать. Мое задание было куда проще. Всего десяток бандитов, один из которых маг. И я успел обмолвиться с другими вернувшимися. У них и того меньше было. У кого-то даже всего одна цель, даже не маг. В общем, у тебя задание оказалось слишком сложным». «Соглашусь», — уверенно кивнула Аю. «Это как-то перебор. Хотя все же в пределах наших способностей. Вот только риск был слишком большой. У меня была дюжина бандитов с одним одаренным. Удалось подловить главаря, когда тот отошел в кусты. Ну, а в остальном уже было куда проще. В твоем же случае одна ошибка, и могли бы тупо задавить количеством». «Все же наставникам совсем не понравилось наше объединение. А может, и вправду проверяли. С моим туманом были все шансы справиться. И они это знали. Если бы хотели уничтожить, то среди целей был бы кто-то посильнее, способный бороться с моим ядом. Или просто сами бы приклюнчили по дороге. Так всяко проще». «Тут ты прав, и все же...» — задумалась девушка. «Ладно, тут уже ничего не поделаешь. Случилось то, что случилось. Просто в будущем стоит на подобных заданиях быть осторожнее и ожидать подвоха. Они точно продолжат испытывать тебя. Ну и нас тоже, хоть не столь сильно». «Тут скорее вопрос ресурсов. Вряд ли в округе так уж много больших банд. Потому и отдали Каю самую большую, а нас отправили к мелочи», — добавил ее брат. «Учтем», — кивнул я, поднимаясь с кровати. «А сейчас пойдем посмотрим, что с остальными». Надо сказать, результат нашей проверки был смешанным. Мы не досчитались пары человек, и сомневаюсь, что они просто не успели вернуться. Да и совсем уж слабаками они не были. Видимо, им банально не повезло. Но даже так наши ряды все продолжают таять, пусть мы и стараемся это предотвратить. Увы, большего просто не можем сделать. Лишь становиться сильнее и опытнее. Сегодняшние занятия оказались больше теоретическими, чем практическими. Видимо, нам давали время, чтобы прийти в себя, но в то же время не давали забивать голову лишними мыслями. Все же для многих это было первым убийством живого человека. Это надо было просто принять. Я же совсем ничего не почувствовал во время убийства этих людей. Странно. Может, дело в том, что уже убивал раньше? Или я просто такой человек? Не знаю. Но моя рука не дрогнула ни на мгновение. С другой стороны, смерть подчиненных меня не печалила. Видимо, какие-то эмоции у меня все же есть. Просто мне важны только мои люди. На всех остальных как-то плевать. И не сказать, что такое мировоззрение — это плохо, особенно в подобном месте. Так что пытаться что-либо исправить я даже не собирался. Но после занятий нас по одному стали приглашать на разговор с наставниками. Мне достался змей, что прямо сейчас сидел напротив меня, смотря прямо в глаза. «Молодец! Задание выполнено идеально. Устранил всех, как мы и просили. А уж твой ядовитый туман — очень полезная штука. Но ты правильно сделал, что добил их. Нельзя полностью полагаться лишь на яд. Он может подвести в самый неожиданный момент. Кто знает, вдруг у врага окажется иммунитет, и он сможет выжить. И даже если он хотя бы протянет достаточно долго, чтобы успеть рассказать о тебе, это меняет весь расклад. Яд никогда не сможет полностью заменить добротный клинок». «Я это учту», — ровно кивнул ему в ответ. «И далеко не формально. Я и сам понимал, что яд может и подвести. Да, шанс этого невероятно мал, но не нулевой. И в то же время удар прямо в сердце куда более надежен. Если только не попадется какой-нибудь мутант с несколькими сердцами. Ну да ладно, об этом подумаю позже». «Но ты ведь понимаешь, что я пригласил тебя не только для того, чтобы похвалить?» Явно ухмыльнулся он под маской. «Да». «Вот и отлично. Скажи мне, как думаешь, почему мы позволили тебе объединить всю эту толпу? А ведь могли бы просто убрать тебя и дело с концом». Заинтересованно смотрел мне прямо в глаза, задавая свой вопрос. Я слишком ценный экземпляр, чтобы просто так от меня избавляться». «Хе-хе-хе-хе-хе», — резко засмеялся он. «Да, тут ты прав. Твои результаты на голову превосходят всех остальных. Разве что второе и третье номера довольно близки к тебе. И все же это не причина. Вернее, далеко не основная причина. Все гораздо проще. В вашем разделении уже больше не было нужды. Первые конфликты закончились. После этого все эти мелкие объединения просто перестали конфликтовать друг с другом. Более того, со временем часть из них просто уменьшилась бы в количестве, естественным образом, и примкнули к остальным. Так к финалу вашего обучения все равно осталась бы лишь одна группа. А ты ускорил этот процесс, не более. Все равно в итоге вы все будете служить лишь одному господину, так что особого смысла вас разделять нет. Наоборот, если у вас будет один командир, так только проще будет управлять. И я не против, если этим командиром будешь ты». Я непроизвольно выругался про себя, но не показывая своих эмоций. О таком как-то не подумал, а ведь он прав. Им это и вправду выгодно, вот только и мне это выгодно. Так что пытаться кричать, вопить, что не буду им помогать или делать что-то в этом роде, я не собираюсь. Мне только проще будет исполнить свой план, если мне не будут вставлять палки в колеса. Вот пусть и дальше думают, что у них все под контролем. «Значит, скоро начнутся групповые задания?» «Да, будут и такие. Уж поверь, наше практическое обучение только начинается. И ты не поверишь, сколько есть целей, которые нужно устранить, не привлекая к этому лишнего внимания. Именно ими вы и займетесь. Сперва с самых простых заданий, а позже все будет лишь усложняться. Я всегда довожу свою работу до конца. Так что сделаю из вас лучших убийц, каких только видел свет, уж будь уверен». И почему-то я ни капли в этом не сомневался. Пусть я и ненавижу его, и убью при первой возможности, но нельзя отрицать того факта, что учит он на совесть. Он не соврал. Вскоре задания снаружи стали проходить все чаще и чаще, причем каждый раз удивляя меня чем-то новым. В один день пришлось устранить какого-то купца, проезжающего по дороге караване, а уже через несколько дней я устранял бандитов, что должны были напасть на другой караван. Но самое сложное началось, когда задания начались в городе. Да, именно что в городе. Оказывается, поблизости стояло довольно приличного размера поселение. Неприятное местечко, если честно. Постоянно шумят, кричат, воруют и убивают. Да, именно так. Убийства в этом городе были обыденным делом. Каждый день убивали минимум с пяток человек. Я сперва задумывался, как наставники будут маскировать столь частые смерти. Ведь все наши задания обычно происходили не столь далеко от базы. Но казалось, что на общем фоне все эти убийства — лишь песчинки в море песка, не более. Так вот, о городе. Тут пришлось действовать намного осторожнее. Слишком много чужих глаз. С бандитами все было гораздо проще. Устраняешь всех, и можно не беспокоиться. А весь город я вырезать просто физически не смогу. С другой стороны, а надо ли это? Моей следующей целью оказался ростовщик. Исполнить его оказалось на удивление просто. Прохожу мимо и, будто случайно столкнувшись, царапнул его специальным кольцом с нанесенным на него моим ядом. Сработал безупречно. Вскоре ростовщик схватился за горло и рухнул на землю мертвым. Вот только было кое-что, заставившее даже меня поморщиться. Я-то ждал, что раздастся крик, позовут стражу и все такое. Но ничего этого не произошло. Народ лишь равнодушно бросал взгляд на лежащий на земле труп. Да. А еще спустя меньше минуты к телу подскочила толпа оборванцев, быстро снимая с него все ценности. Еще спустя пару минут и само тело утащили куда-то в бесконечные переулки местных трущоб. Мне оставалось лишь с шоком наблюдать за произошедшим. Больше ничего не напоминало о том, что тут произошло. А как узнал позже, бизнес этого ростовщика моментально перешел в чужие руки, без лишнего шума и пыли. Если честно, не хотел бы я жить в подобном городе. Моя деревня намного лучше. Там народ был намного более отзывчивым и старался помогать друг другу. Да что тут говорить. Даже в нашей тюрьме среди убийц то больше взаимопомощи и сострадания. Но были и хорошие новости. С каждым моим делом я становился все богаче. У того же ростовщика я успел еще и кошель стащить во время нашего столкновения. Ну а что? Чего добру пропадать? Да уж, как была этому рада Кин, словами не передать. Ведь тут оказалось десяток золотых монет. Ну и раз уж оказался в городе, решил немного потратиться. Так-то нам не особо нужно было что-либо. Все необходимое для жизни у нас было в наличии. Но от одного я точно не мог отказаться. Накупил на всех наших засахаренные фрукты. Стоит ли говорить, какой восторг это вызвало? С тех пор, если у кого-то выпадало задание в городе и удавалось разжиться монетами, старались прикупить что-нибудь вкусненькое для всех. Это превратилось в некую традицию, и я не могу их винить. Все же, хоть мы и сами стали это забывать, но мы все лишь подростки, которым пришлось резко повзрослеть. Такие маленькие радости помогали немного расслабиться и отвлечься от того, что нам приходилось совершать. К сожалению, далеко не все могли подобное выдержать. Так недавно удалось успеть до того, как случилось непоправимое. Меня резко вызвали в одну из комнат. И когда я явился, то застал стоящего посреди комнаты парня, что вытянул одну руку перед собой, а во второй держал кинжал, застыв на месте. На посторонние звуки и крики товарищей он просто не реагировал, смотря лишь на клинок и свою руку. Было заметно, как он слегка подрагивает, не решаясь исполнить то, что задумал. Нужно было действовать быстро. И, подойдя к нему, я просто и беззастенчиво ударил кулаком ему в лицо. Парень отлетел к стене, выпустив по пути кинжал, и лишь тогда удивленно поднял на меня свои глаза. «Идиот! Ты что тут удумал?» — вырвалось из моего горла. «Ну, простите. Простите меня. Я так больше не могу. Это слишком тяжело. Не снятся мне. Продолжают сниться и винить в своей смерти. И с каждым разом их становится все больше, и я не могу это больше терпеть. Хватит. Я просто устал». «Устал? А ты думаешь, что другие не устали? Да, кому-то это дается проще, кому-то сложнее. Но тут нет ни одного человека, что наслаждался бы подобным. Уж будь уверен. Потому что последнего такого урода я прикончил собственными руками. Нам тут психи не нужны. А ты нормальный парень. Ты справишься с этим». Склонился к нему, схватив за плечи. «Прости, я не могу. Они винят меня во всем, постоянно». Полились слезы из его глаз. «Винят? Ну и что с того? Скажи, почему тебе так важно их мнение? Кто они тебе? Никто. Важны лишь твои близкие и больше никто. Оглянись вокруг. Тут стоят твои товарищи, что беспокоятся за тебя. Только их мнение должно быть важно для тебя. Разве нет?» «Да, так, все так». Резко начал разгораться огонь в его глазах. «Ты прав. Абсолютно прав. Лишь мнение наших может иметь значение». «Вот, правильно», — резко поднимая его за плечи с пола. «А даже если к тебе продолжат являться эти призраки прошлого, то просто игнорируй. Они никто. И никак не смогут тебе навредить. Ты жив. Твои товарищи тоже живы. Лишь это имеет значение. Помни об этом». «Да, спасибо. Большое спасибо, глава». Резко ударил кулаком в ладонь и поклонился на 90 градусов. «Спасибо, что помогли ему, глава!» Тут же повторили его жест товарищи по комнате. «Глава!» Все, кто наблюдали снаружи, тут же повторили эти движения. Если раньше они обычно старались называть меня по фамилии или имени, то теперь плотно приклеилось обращение «глава». Отговаривать их было просто бесполезно, так что я махнул рукой. Пусть творят, что хотят, пофиг. Глава так глава. Близнецы мне потом позже объяснили, что случилось. Мои слова на всех сильно повлияли. Все же подобные мысли крутились не только у одного человека. Каждый задавался такими вопросами. Я же непроизвольно дал им причину жить дальше. Семья. Одна большая семья, что должна заботиться друг о друге. А на мнение остальных просто плевать. По сути, образовался новый род. Только мы не были связаны кровными узами, как это обычно бывает. Вот и все. Подобные изменения не смогли пройти мимо наших наставников, но предпринимать ничего они не стали. Видимо, подобный расклад их устроил. Прошло много месяцев, каждый из которых был наполнен различными заданиями и новыми тренировками. За это время погибло еще несколько наших ребят, но все же большинство миссий выполнялись успешно. Я все ждал, когда сложность задания резко возрастет, и этот момент настал. Меня вызвал к себе змей. «Не буду тянуть и скажу прямо. у меня есть для тебя задание, но непростое, далеко непростое, как ты обычно выполнял. Честно говоря, я еще минимум полгода не должен был допускать вас к подобному, если не больше, но выбора нет. Другого такого удачного шанса просто не будет. А ты лучший среди вашей группы, так что первым предлагаю именно тебе. Сразу скажу, что шанс помереть будет крайне высок. С другой стороны, если выполнишь задание, могу обещать тебе обучить кое-чему, не входящему в программу обучения, моей личной разработке. Решай, готов ты или нет, — предложил мне змей, глядя прямо в глаза. Предлагает. Не приказывает, а предлагает. Это было странно. Вот только если я откажусь, то что будет потом? Предложит другим? Скорее всего. А если никто не согласится? Тогда он сам выберет кого-то. А даже и согласится кто-то добровольно, то справится ли? Да и награда. Интересно. Видимо, змеи вправду прижали сильно, если он пошел на подобный шаг. Но, думаю, ответ очевиден. «Я согласен. Что нужно сделать?» — кивнул я. «Прекрасно. Тогда слушай. Через неделю в поместье провинциального рода Бонсу прибудет старейшина клана Сайрен. На этой нейтральной территории у него должна состояться важная встреча с другим кланом. Нам очень важно, чтобы эти переговоры сорвались. А лучший вариант для этого — смерть старейшины. У тебя будет всего 3-4 дня до того, как прибудет вторая сторона. Переговоры тайны, так что охраны будет минимальное количество. Вот только не стоит из-за этого расслабляться. Сам старейшина не так прост. Он на ранге эксперта, 7-я ступень. Пусть он уже стар, но 7-й ранг — это 7-й ранг. Справиться с ним не так просто. По моим расчетам, твой яд пока недостаточно силен, чтобы убить его. Хотя тут как повезет. Я выдам тебе более мощный, то точно его возьмет. Нужно только дать ему время и не допустить до старика вовремя лекаря. Справишься? Сделаю все, что смогу. Хорошо. Транспорт уже готов. Тебя доставят туда как можно быстрее. Вот только на месте действовать придется самостоятельно. Никто даже не думал, что переговоры пройдут в таком захолустье. Так что своих людей у нас там просто не было. Повезло, что вообще удалось о них узнать. И если все у тебя получится, то докажешь тем самым господину, что ваш проект стоит вложений. Может, удастся тогда выбить бонусом ингредиенты для более сильных пилюл для вашего развития. Понял. Тогда выдвигаюсь немедленно. Только прихвачу необходимые вещи, — кивнул ему, вскочив со стула. Жду на выходе. Быстро сообщив о случившемся близнецам и собрав необходимое, я отправился в путь. Похоже, скоро будет как минимум интересно.